Глава 12. Составление бюджета. Обновление ритуала. Чтобы не ходить вокруг да около, сразу признаем тот факт, что для большинства компаний составление бюджета всегда является самой неэффективной частью работы их менеджмента. Работа над бюджетом отнимает массу энергии и времени, а сотрудники организации не получают от нее удовольствия и теряют способность перспективно мыслить. Они перестают видеть возможности дальнейшего роста, что останавливает этот процесс. Деятельность организации становится все менее продуктивной, поскольку на нее начинают оказывать влияние такие весьма негативные явления, как склонность к искусственному затягиванию порученной работы и удовлетворенность бездарными сотрудниками. На практике, если компании добиваются успеха, то чаще всего не благодаря, а вопреки расписанным бюджетам. Однако на составление бюджетов, как и на выработку стратегии, компании тратят уйму времени. Какое же это расточительство? Я вовсе не утверждаю, что финансовое планирование – это бесполезное занятие. Вне всяких сомнений, вам каким-то образом все равно придется следить за цифрами. Но только не так, как это обычно делается. В этой главе я намерен рассказать о совершенно ином подходе к составлению бюджета. Благодаря такому подходу наемные работники компании начинают действовать заодно с ее акционерами, а финансовое планирование осуществляется с большой перспективой, энергией и удовольствием, чем прежде, и вдохновляет людей на самую тяжелую работу. Фактически, этот подход настолько отличается от типичного процесса составления бюджета, что когда мы стали применять его в General Electric, то полностью отказались от употребления слова «бюджет». Но об этом позже. Хорошая новость состоит в том, что процесс, который я вам рекомендую, не слишком сложно осуществить. И уж, конечно, он не сложнее ныне существующего скучного и трудоемкого составления бюджета. Но этот новый процесс можно применить только если в компании царит атмосфера доверия и прямоты. Однако, как я уже неоднократно повторял в этой книге, такое положение является редкостью. Возможно, когда составление бюджетов станет творческим процессом и будет способствовать росту, ситуация изменится. Для большинства компаний составление бюджета является основой их систем управления. И поэтому нормальный процесс составления бюджета фактически может изменить порядок функционирования компании. А обновление этого ежегодного ритуала намного упрощает победу в конкурентной борьбе. Так что вы просто не можете позволить себе отказаться от такой попытки. Неверные способы составления бюджетов. Перед тем, как рассказать о правильном способе составления бюджета, давайте обратимся к двум примерам той губительной практики, которая считается нормой. Я называю эти подходы «урегулирование путем переговоров» и «фальшивая улыбка». Между прочим, реализация этих подходов является сферой деятельности не только бюрократических аппаратов крупных корпораций. Независимо от размера компании, в которой вы работаете, один из этих двух подходов, а быть может и оба, вероятно, покажутся вам очень знакомыми. На своих семинарах, которые я провожу по всему свету, я слышал о них практически в каждой стране, и в компаниях с численностью всего в пару сотен сотрудников, и даже в тех организациях, которые называют себя антрепренерскими. Плохое составление бюджета отличается коварством. Оно проникает повсюду и производит впечатление наделенного законным статусом процесса. Я, на удивление, много раз слышал, как мои слушатели порицают укоренившиеся системы составления бюджетов, но делают это только для того, чтобы в конце концов с усталым видом заявить: «Но ведь именно так это и делается». Вот как раз так это и не надо делать. Но сначала вам надо отказаться от той губительной практики, о которой я только что упомянул. Идите на компромисс. Из этих подходов наиболее распространенным является урегулирование путем переговоров. Этот процесс начинается, как только высыхают чернила на тексте стратегического плана. Именно тогда подразделения компании начинают долгую изнурительную работу по составлению подробнейших и всеохватывающих финансовых планов на предстоящий год. Через несколько месяцев они будут представлены руководству на совещании по составлению общего бюджета компании. В цифрах будет выражено буквально все, начиная с предполагаемых затрат и заканчивая возможным ценообразованием. Во всех своих предположениях сотрудники подразделений преследуют одну простую, хотя и негласную цель – свести к минимуму свой риск и получить самые высокие вознаграждения. Другими словами, их основная побуждающая к действию задача состоит в том, чтобы предложить план, который, согласно их полному убеждению, они смогут выполнить. Почему? Да потому что в большинстве компаний сотрудники получают вознаграждение за выполнение бюджетного плана. Если же вы его не выполните, то в лучшем случае вас будут постоянно в этом упрекать. Поэтому вполне естественно, что люди желают представить как можно более выполнимые планы. Неудивительно, что их бюджеты пропитаны консерватизмом. Тем временем в штаб-квартире компании старшие менеджеры также готовятся к совещанию по составлению общего бюджета. Однако их план действия является полной противоположностью планам отдельных подразделений. Они получают вознаграждение за повышение прибыли, и поэтому они хотят, чтобы в плане каждого подразделения предполагался значительный рост продаж и прибыли. А теперь быстро перейдем к самому совещанию по составлению общего бюджета. Обе упомянутые стороны встречаются за закрытыми дверями, чтобы потратить целый день на то, что каждый из них воспринимает как тяжелый и неприятный борцовский турнир. Представители подразделения сообщают о положении дел, сопровождая свой доклад показом целой охапки слайдов. И ситуация кажется совершенно безнадежной. Несмотря на сообщение о довольно высокой экономии средств, есть основания считать, что обстановка вокруг этого отдельного подразделения становится очень сложной. Конкуренты запустили новый завод, и теперь предложение превышает спрос, а значит начнется невероятный прессинг ценообразования, сказали бы они. Совещание продолжается, и спустя некоторое время вы слышите от них следующее. Затраты на сырье и инфляция серьезно возросли. Чтобы преодолеть эти проблемы, нам нужны новые программы снижения себестоимости, что потребует дополнительных средств на сумму 10 миллионов долларов. Заключительное слово менеджеров подразделения обычно звучит приблизительно так. По очень оптимистическим прогнозам, прибыль, вероятно, возрастет лишь на 6%. Нет необходимости говорить, что у высшего руководства свой собственный взгляд на ситуацию, и что она явно не кажется ему столь мрачной. С экономикой все в полном порядке. В течение всего года отмечался устойчивый рост внутреннего валового продукта. Растет количество заказов, получаемых всеми другими подразделениями компании. Главному конкуренту выставлен судебный иск на крупную сумму, который отвлечет внимание его менеджмента. Подразделение может добиться снижения себестоимости, получив 5 миллионов долларов на осуществление новых программ, а прибыль следует увеличить на 12%. Вы прекрасно знаете, что происходит во время такого марафона. Ропот и стенание, зондирование и представление данных, отступление и движение вперед. И снова отступление и движение вперед. Иногда дело может дойти и до спора, особенно если руководитель высокого ранга прежде работал в данном подразделении. Тогда он будет рассказывать забавные истории о том, как они это делали в прежние времена, и обвинять представителей подразделения в том, что они морочат голову. «Я знаю, как вы это прячете. Раньше я тоже так скрывал свои резервы», — будет настаивать он. «Так что немедленно признавайтесь». Когда стороны находят компромисс, эта схватка завершается окончательно и бесповоротно. Подразделение получает дополнительные средства на сумму в 7,5 миллионов долларов, а в его бюджетный план вносится обязательство обеспечить 9% рост прибыли. Перед тем, как представители подразделения отправляются в освояси, все хмуро обмениваются рукопожатиями. Царит атмосфера покорности судьбе. Кажется, что каждый из присутствующих в этом помещении хочет сказать то, что так и не было высказано. Мы так и не добились того, что хотели, и того, что было бы правильно. Гнетущая атмосфера царит ровно до тех пор, пока команда представителей подразделения не выйдет на улицу и скроется из вида. Тогда начинаются взаимные поздравления. «Эти тупицы хотели, чтобы мы выдали им 12%, но теперь нам надо будет дать им всего лишь 9%, — восклицают сотрудники подразделения. Слава богу, на этот раз мы их обхитрили. Команда штаб-квартиры тоже чувствует себя вполне нормально. Эти пройдохи хотели нам выдать только 6%. Бахвалятся они. Вы поняли, куда они прячут свою прибыль?» Мы позволили им смыться, назначив 9%. Они дадут эти 9%, а, возможно, и больше. Но нам этого будет вполне достаточно с учетом того, что мы получаем от других подразделений.